Глава 7. Моя прабабушка умерла от ненависти, которая целиком поглотила ее, как и ее мужа. В конце концов, он оказался замурованным в стене дома, который построил, чтобы держать в заперти жену, а ее сжигала изнутри зависть к собственной дочери. Оба они скончались от чрезмерной злости, презрения и ядовитой крови. Прабабушка правильно поступила, оставив мужа в застенке, пока от него не остался лишь скрежет ложкой по кирпичам. Но этот звук угодил ей прямо в голову. В нашем доме все проникает в организм, и там роится, точит и точит. Остальные члены семьи тоже умерли от ненависти. Хотя и не от своей, а от чужой. Дедушка мой усох в постели всего за год жизни в нашем доме, потому что не смог вынести обиды, сочившейся на него с потолка. Мы-то выросли здесь, а дед приехал из-за границы и не привык к подобным гнилым местам. Единственное, что от него осталось — пятна пота и мочи на простынях, да рахитичный тощий ребенок, которому суждено было стать моей матерью и тоже умереть от чужой ненависти. От этого скончались все в нашей семье. От собственной или чужой. Но все от ненависти. Бабка права, утверждая, что в этом доме нас съедает собственная ярость. Но не потому, что мы уродились какими-то не такими. Мы постепенно становимся такими, потому что приходится вечно стискивать зубы. Я поняла это, начав работать на сына Харабо, который переехал в деревню со второй женой и сыном, чтобы управлять винодельнями после смерти отца и брата. В первый же день, как только мать ребенка открыла мне дверь, пришлось стиснуть зубы. Да и как мне было внутренне не сжаться, не начать скрежетать зубами? Я сразу же поняла, что зря туда заявилась, когда увидела даму на пороге. Но что остается делать? Как найти работу в нашем захолустье? Выбор невелик. Несколько недель сбора урожая винограда или забота о каком-нибудь старике, с которого требуется смывать дерьмо, пока он не упокоится или пока его не сдадут в приют. Так что я решила, что лучше уж заботиться о ребенке, чем о старике. Ведь дома у меня и так все только и делают, что умирают. На это место претендовала также Мария, дочь Ангустиас. Мать Марии болела всю жизнь, но никто не знал, чем. Потому что даже врачи не могли сказать, что это за хворь. А когда дочь принялась настаивать, они намекнули, что мать прикидывается, будто Мария сама не видела, что во время приступов несчастная не может ни шевелиться, ни говорить. Мария осталась ухаживать за матерью, потому что отец не умел даже сварить картошку. А братья уехали учиться и не вернулись. Но они очень беспокоятся обо мне и звонят каждую неделю, рассказывала мать соседкам, приходившим к ней, когда она не могла даже пошевелиться. Уж не знаю, не бесилась ли Мария от этих слов, оттирая унитаз или плиту, но я бы на ее месте вылила ведро грязной воды матери на голову и протащила бы ее за волосы по всему дому. Пускай бы показала, как эти заботливые сыновья застелили постели или приготовили еду. А когда сеньора Ангустиас умерла, братья Марии тут же позвонили, но только для того, чтобы выставить дом на продажу. Отца похоронили пару лет назад, и сыновья захотели продать имущество, оставшееся в деревне. У Марии не было денег, чтобы выкупить дом у братьев. Поэтому они продали его, а ее выгнали на улицу, откупившись 5000 евро. Так в одночасье Мария осталась без крова над головой, без пенсии, без пособия по безработице и без братьев, которые ни разу больше ей не позвонили. Какое-то время она жила в доме, который сдавал ей сосед, и подрабатывала сбором винограда. Мария хотела получить место у Харабо, которое дали мне, но хозяйка не пожелала даже ее выслушать. А когда Мария не смогла заплатить за жилье, ее увезли. Больше она не возвращалась. Поговаривали, что ее отправили в психушку. Якобы у нее поехала крыша. Когда Мария появилась в доме семьи Харабо, я думала, что возьмут ее, потому что она была намного старше меня и больше нуждалась в работе. Но когда умерла сеньора Ангустиас, Марии было уже за 60. А хозяевам, конечно, не по нраву служанки в старомодной одежде и подстриженные прямо на кухне. Такие женщины незаменимы на сборе урожая, ведь они занимаются этим всю свою жизнь, вкалывая как мулы и гробясь за гроши. Однако для заботы об отпрыске в приличном доме они не годятся. Господа не желают, чтобы их сына воспитывала бедняга в одежде с дешевого рынка и с седыми корнями. Чему такая несчастная может его научить, если сама ничего не добилась и не достигла в своей жизни? Как она объяснит ребенку его место в обществе? Как заставит его понять, что самое главное — это успех и деньги? Как научит уверенно шагать по жизни, если саму гувернантку постоянно топтали? Мать мальчика оглядела нас с ног до головы и наняла меня, поскольку знала, когда приедут ее столичные друзья, они начнут расспрашивать, во что я ей обхожусь, кто меня рекомендовал и на скольких языках я могу разговаривать с ребенком. Я в жизни не сидела с детьми. А из иностранных языков я знала английский, да и тот учила лишь в школе. Впрочем, это не имело значения. Важно другое. Я не выглядела неотесанной девахой, невежественной беднячкой, умеющий только стирать белье. Важно и то, что ее друзья, увидев меня, решат: хозяйка платит мне целое состояние. Все это мне стало понятно по ее взгляду. По телевидению потом сказали: меня надо было отправить в социальные службы, поскольку я умственно отсталая. Но это чистая ложь. Ведь я по-прежнему дома после всего, что мы совершили. А кто еще может этим похвастаться? Моя бабка совсем слетела с катушек, узнав, что я собираюсь прислуживать семье Харабо. Окончательно взбесившись, она орала: «Думаешь, они взяли тебя, чтобы ты там красовалась? Нет, тебя будут всячески унижать». Не помню, что я возражала, но предчувствовала, что это правда. Ведь всем понятно, когда стучатся в дверь с просьбой взять на работу, это признак нашего поражения в борьбе с ними. Сын Харабо победил, наконец, в бою, который дала моя старушка его матери и всему семейству, когда оскорбила их в присутствии народа на похоронах и заставила поверить, что это она подожгла комнату в их доме и переломала им кости с помощью своих свертков с узелками. Да и как бабушке было не взбелениться, если пришлось всю жизнь терпеть господское презрение, если с детства она была вынуждена смотреть не им в лицо, а на их ботинки, если ей пришлось слушать, как именно этой семейке выражали соболезнования в связи со смертью ее мужа. Как старухе было не озлобиться по самой печёнке, когда она узнала, что после всего этого я приплелась к ним клянчить работу. И мне придется оберегать их сына, который позже превратится еще в одного выродка презирающего нас, в еще одного сукина сына, которому предстоит унаследовать земли, винодельни и право эксплуатировать нас всего за пару грошей в месяц. И словно этого мало, бабушка вынуждена лицезреть призрак своей дочери в нашем доме день за днем в течение многих лет, как по приговору. Я хорошо поняла бабушку, когда начала работать в доме, который раньше принадлежал отцу, сеньору Харабу, а теперь его сыну, но в котором ничего не изменилось. В нашей деревне никогда ничего не меняется. А когда как-то раз попытались что-то переменить, застрельщиков сначала отдубасили в горах палками до полусмерти, а потом переубивали в горах выстрелами в рот. Я-то считала себя умнее бабушки. Думала, она несет какую-то древнюю чепуху, до которой теперь никому нет дела. Надеялась, что у меня, наконец, появятся деньги, и я смогу уехать из нашего дома, чтобы больше никогда не переступать его порог. Однако в услужении у Харабо убедилась, что поступила как недоумок. Они действительно наняли меня вместо Марии, чтобы выставлять на показ, как охотничий трофей или зверушку в клетке. Они хвастались мной, но при этом ненавидели. Им льстило, что их нездешние друзья полагали, будто хозяева платят мне целое состояние, тогда как в деревне знали, что я тружусь за сущие гроши. Выходило, что все как надо, что каждый знает свое место. А вот мой прадед служить им отказался. И они приняли это, но лишь отчасти. И только потому, что учуяли в нем то же самое, что было у них самих внутри. Желание подчинить себе людей, находящихся ниже в обществе. Они знали, что это не опасно, поскольку такие не отваживаются смотреть вверх, а глядят только вниз. Таких лучше держать под рукой, потому что иногда приходится наводить порядок. И именно эти стреляют, куда прикажут. И вообще готовы на все. Но моей бабке семейство Харабо не простило оскорбления в присутствии посторонних. Не забыла, что она заставила окружающих поверить. Мол, с помощью четырех волосков и пары молитв святому можно столкнуть даму с лестницы. Нет, такое забыть и простить они не могли. Ведь тогда все обездоленные решили бы, что могут делать все, что им заблагорассудится. Угрожать хозяевам, ломать им ноги и руки. Достаточно лишь вознести молитву. А теперь я работала на них, и они могли убедиться, что все вернулось на круги своя. А старуха была просто сумасбродкой, поверившей своим выдумкам и собственной лжи. То, что Харабо взяли меня на работу, служило доказательством одного. Семейка одержала победу. Я помогла им ее одержать. И теперь вся деревня будет думать, что они победили. Они всегда побеждают. А презрение и оскорбления, которые моя бабушка терпела все годы после похорон, ничего не стоили. Потому что рано или поздно все возвращается на свои места. У меня возникла мысль бросить работу и уйти оттуда, чтобы каждый день не напоминал бабушке. Да, я уже поступила плохо по отношению к ней, но мучить ее я не хотела. Но однажды днем, когда я уже нашла слова, чтобы объявить об уходе, хозяйка вдруг сказала, что к ней придут какие-то клиентки и что я должна побыть с ребенком в детской и не выпускать его оттуда. клиенты обычно осматривали винный погреб. А иногда заходили за чем-нибудь в дом. И тогда сеньора просила меня запереться с мальчиком в комнате, опасаясь, что он закатит истерику, и все увидят, какой он избалованный и невоспитанный. Если кто-нибудь спрашивал ее о сыне, она отвечала, что он сейчас на уроках французского языка или учится играть на пианино. Однако в тот злополучный день его невозможно было удержать в заперти даже на несколько минут. Когда приходили гости, ребенок чувствовал, что мать пытается его изолировать, и становился еще более невыносимым. Оскорблял меня, хватал за волосы, швырял на пол все, до чего мог дотянуться, кусал меня и пинал ногами, когда я пыталась его усмирить. Когда меня охватывала ярость и хотелось влепить ему пощечину, я давала ему свой телефон поиграть. Прежде это срабатывало, потому что мать не разрешала ему брать телефон. Но в тот день не помогло даже это. Он вышвырнул телефон в окно и выбежал из комнаты. Я догнала его уже в гостиной, где его мамаша рассказывала о картинах, украшавших ее дом. «А ну-ка, ну-ка! Кто это тут у нас такой?» — воскликнула одна из клиенток нелепым тоном, которым многие взрослые разговаривают с детьми. «Наверное, это и есть тот самый Гильермо!» Мальчик протянул руку очаровательным жестом, подражая рукопожатию взрослых, и все дружно рассмеялись. «У тебя уже закончился урок французского?» «Нет», — ответила я за него и взяла мальчика за руку, чтобы увести оттуда. Мы пришли выпить воды, и они даже не удосужились подождать несколько секунд, пока мы уйдем, чтобы я не услышала их слов. «Главный минус учителей, для которых иностранный язык не родной, это появление очень заметного акцента у детей», — сказала все та же дама. «Да, это ужасно», — согласилась сеньора Харабо. «И он даже, когда говорит на родном языке, повторяет выражения, услышанные от горничных. Мы с мужем считали хорошей идеей вырастить ребенка здесь, в сельской местности, среди домашних животных и виноградников, прежде чем выбрать для него приличную школу в столице. Ну, чтобы он не проводил целые дни у телевизора. А на днях он вдруг мне заявляет: «Мама, я уже сыт по горло и клянусь тебе, что хочу свалить отсюда поскорее». Гости долго хохотали. Их смех застрял в моей голове и звучал в ушах еще долго. Даже когда они ушли, а я уложила ребенка и пошла домой. Сдержанное и приглушённое хихиканье. Они насмехались надо мной и делали вид, что не хотят, чтобы их услышали. А на самом деле это смахивало на усмешку маркиза, швыряющего слуге монету на землю. Или на улыбку фермера, наблюдающего, как его свиньи пожирают корм. Да, той самой ночью, лежа в постели, я поняла все. Моя бабушка считала, что ненависть Харабо была порождена давней враждой между семьями взаимными оскорблениями. Но это не так. Сеньоры Харабо не хуже и не лучше других. Они ненавидели нашу семью не больше, чем кого-либо еще вроде нас. Они не взлюбили мою бабку из-за ее свертков. Ведь благодаря им вся деревня поверила, что несчастье можно наслать на их близких безнаказанно, что мы можем ускользнуть и исчезнуть в пустоте, чтобы замыслить какое-нибудь зло начальнику, сеньору, хозяину. Опять же, безнаказанно. Впрочем, Харабо все равно ненавидит всех нас. И их к нам отвращение проникает нам в самое нутро и отравляет нас. Мы носим его так глубоко, что в конце концов начинаем верить, что оно наше. Но на самом деле это не так. Вскоре я заснула, а проснувшись, ощутила, что внутри меня древоточец. И я не знала, позаботились ли об этом ночью призраки, или я до такого додумалась сама. Но это было неважно, потому что я знала, мне нужно вытащить древоточца. А значит, я пока не смогу бросить работу. Мне там нужно еще кое-что сделать.